Мать преблагословенного Бога, к Тебе усердно прибегаем, к Твоему покрову вседушно преклоняем колено, Владычице, не презри плачи и слез от утех плачущих, аще ужасает нас недостоинство наше по грехам нашим, но дерзновение подается нам, цельбоносный сей святый Твой образ. Ваше Высокопреосвященство и Преосвященство, дорогой Владыка Иларион, я хотел бы сердечно поблагодарить вас за добрые слова, которые вы сказали, и за этот прекрасный дар, икону святителя Алексия, митрополита Московского, и за облачение, которое было пошито в соответствии с тем, которое изображено на самой этой иконе. Действительно, Церковь призвана сохранять традицию по одной так простой причине, что именно в Церкви человек преодолевает время. У нас есть разные способы окунуться в прошлое. Мы можем прочитать книги или посмотреть исторические фильмы. Но это делает нас зрителем прошлого. В Церкви же человек силой Святаго Духа делается не зрителем, а соучастником всего того, что совершил Господь ради спасения. Его рождения, жизни, проповеди, страданий, смерти, воскресения. Но более того, силой Святаго Духа в Церкви человек становится соучастником и того, что будет. Вознесение Господа, одесную Бога и Отца сидения, второго и страшного паки пришествия. В Церкви именно силой Святаго Духа мы, ограниченные и слабые люди, через святые таинства приобщаемся вечности, приобщаемся тому, что было, есть и что будет. Именно в Церкви силой Святаго Духа и открывается нам Божье Царство. И не случайно поэтому в начале свершения главного, основного таинства Церкви, таинства Святой Евхаристии, мы провозглашаем громогласно великие слова «Благословенно Царство Отца и Сына и Святаго Духа», потому что нам силой Святаго Духа по молитве верующих в Церкви, в общине веры, является это Божье Царство. И мы прикасаемся к Нему, но лишь только прикасаемся, а живем в грешном мире и живем не всегда по закону Божьему. Нередко живем по закону страстей, по закону греха. И это мимолетное прикосновение к Царствию Божию в божественной литургии, которая отображается, отзывается в сердце нашем радостью, миром и покоем, как часто быстро проходит, улетучивается. И мы снова лицом к лицу с грехом, со страстями, со скорбями. Господь нам дает великую возможность постоянно прикасаться к вечному и небесному Его Царству. И этим способом прикосновения к Богу является наша молитва. Молитва имеет великую силу. Но есть некое условие, при котором молитва реально соединяет нас с Господом. есть некое условие, которое необходимо соблюсти, чтобы Бог ответил нам на нашу молитву. Вот в сегодняшнем евангельском чтении от Луки повествуется притча Спасителя о богатом и Лазаре. Это одно из немногих мест в Священном Писании, где приоткрывается нам тайна загробной жизни. Наверное, никакими человеческими словами, никакими человеческими знаниями, категориями мысли невозможно, видимо, выразить то, что есть мир после физической смерти человека. А потому Господь говорит об этом мире на понятном для своих слушателях языке. Он говорит притчей о богатом человеке, который жил в свое удовольствие, и о несчастном Лазаре, который в струпьях, в голоде, лежал у ворот, у дверей в дом этого человека. И как потом, после смерти, Лазарь, несчастный, тот, который был в струпьях, бедный, уничиженный, безвластный, оказался на лоне Авраама в Царстве Небесном. А богатый, преуспевающий человек оказался в аду. Вот размышляя на тему этой притчи, святитель Киприан Карфагенский сказал слова, которые позже, цитируя его, повторил и святитель Василий Великий. Слова эти помогают нам понять, что является условием слышания Богом нашей молитвы. Если мы не слышим моления бедных, то не заслуживаем и того, чтобы Бог услышал нашу молитву. Какие дивные и потрясающие сознания слова! Они перекликаются с основным золотым законом жизни, что сформулирован в Евангелии. Как хочешь, чтоб с тобой поступали люди, так ты поступай с ними. Эти слова можно перефразировать и сказать: как ты хочешь, чтобы с тобой Господь поступил, так поступай с людьми. Потому что именно в образе ближнего нам является Господь. Если мы безразличны к скорбям других людей, если сердце наше глухо и неотзывчиво на человеческую скорбь, на человеческую нужду, то напрасно будем молиться, напрасно будем плакать, то будут крокодиловы слезы, то будут слезы о самих себе, слезы, которые Богу не угодны. Наша молитва должна сопровождаться помощью ближним нашим, любовью к ним. Вот тогда и будем вместе с Лазарем на лоне Авраамова. Тогда и услышит Господь наше воздыхание. И на этой зависимости, так прекрасно выраженной святителем Киприаном, основывается вся тайна духовной жизни человека. Не может быть молитвы без добрых дел. Не может быть надежды на спасение без добрых дел, потому что без добрых дел вера мертва. И когда мы приходим в этот храм со своими скорбями, когда мы преклоняем колено пред образом всех скорбящих радость и просим Царицу Небесную нам помочь в наших скорбях, вот в этот момент вспомните: а вы всегда помогли скорбящим? Они прошли ли холодно и бездушно, без тех, кто просил помощи? А может быть, еще и оправдали самих себя, мол, нечего ему помогать, он такой или она такая, такой-сякой или сякая. Не нужно, мол, на это время и силы души тратить. А почему же Божья Матерь должна помочь? Только потому, что от боли, нанесенной сердцу нашему жизненными обстоятельствами, мы плачем перед иконой. А достаточно ли этого? Святитель Киприян учит нас. Недостаточно. Вот почему православный приход, православная община, совершающая святую Евхаристию, соприкасающаяся с Царствием Божиим, силой Святаго Духа, должна быть местом милосердия, благотворительности, реальной любви. И в первую очередь, может быть, к нуждающимся прихожанам, к тем, которые рядом с нами, те, кто, может быть, не покушают сегодня после этой божественной литургии, те, кто, может быть, будет ежиться от холода, потому что одежда плохая, те, кто неизвестно в каких обстоятельствах живет, а ведь чаще всего люди, которые приходят в храм, одиноки и не имеют того, что имеют другие, ибо здесь ищут помощь. Господь может послать эту помощь только через нас, нашими руками. И вот тогда, милосердно откликнувшись на боль и страдания другого человека, мы будем иметь возможность быть услышаны Богом, Его Пречистой Матерью, и получить по молитвам нашим. Всему этому учит нас сегодняшний праздник иконы всех скорбящих радости. Учит нас этому и дивное евангельское чтение, открывающее тайну загробной жизни. Учит всему этому нас и святитель великий Киприан Карфагенский, что в III веке утверждал православие в тяжких условиях гонений на веру. Услышим все эти слова и услышим этот призыв. И осознаем связь между спасением и доброделанием. И вступив на путь совершения добрых дел, пусть Господь нам даст радость почувствовать Его реальное присутствие в нашей жизни. И пусть это чувство укрепит нас веру и решимость творить добро во славу Его Святаго имени. Аминь.